ее глубинам себя гипнотизировать. Ему хотелось отпустить стену, на мгновение обхватить эту совершенную форму и, целуя ее гладкую и чистую поверхность, съехать по ней вниз. Внезапно он ощутил жажду, сильнее, чем когда-либо в жизни, до ужаса невыносимую. А холодная струя у самого лица изводила язык и горло танталовыми муками. «Один глоток», — понял он, — «и все кончено». Искал-то он чашу смерти, которой лишили его воздух и огонь, и никогда не находил ее так восхитительно близко, как сейчас. Смерть. Почему он убил камнетезку? Это был акт чистого садизма, и он им наслаждался. Почему? Почему он хотел умереть? Что с ним? В зеркале перед ним засияли переменчивые глаза злобы, намекая на ответ, который он не смел понять. Она была в огне. Она была в воде. Узники Хтона правы, что страшились его. Он влюблен в зло. Но мощь облика злобы его поддерживала. Раньше он не мог убить предмет своего страха, так сильны были узы детства. Но после тягот Хтона у него будут силы, и он сделает то, что необходимо сделать». Во-первых, он разгадает тайну миньонетки, отправившись на ее родную планету, о которой рассказал, получив за это гранат первоцвет. Миньон — запретная планета, местоположение которой, как и Хтона, хранилось в тайне из-за ее смертоносных жителей. Нет, они были людьми, но генная инженерия вызвала непонятные процессы в раковине человеческого тела и сделала их менее похожими на основу вида, чем многие нечеловеческие расы. Нет, первоцвет утверждал, что не знает, что случилось с ее обитателями. И вдруг ушел, как будто расспросы Атона вызывали у него отвращение. Больше первоцвет с Атоном не разговаривал. И никто не разговаривал, кроме немногословного старшего до гранатки. Но ведь сам-то он не с Миньона. Он только хотел знать, что в нем отталкивало этих грубых заключенных. Почему он убил камнетезку? Эта злоба нуждалась в убийстве. Он враг миньонетки и больше ничей. Не считая этой страсти, он наделен свободой воли. И каждый в тюрьме самого себя почти убежден в свободе, сказал древний поэт Оден в памятных глубинах ДЗЛ, которая сейчас хранится у гранатки. Почти убежден. Наконец Атон достиг почти самой вершины. Бесконечные туннели ждали его в 20 метрах внизу и, кажется, ждали тщетно. Еще полтора метра вверх, и солнечный свет захлестнул его лицо. Солнечный свет вперемешку с льющейся водой. Зеленый свет исчез, не в силах встретиться лицом к лицу с солнцем. Оно было ярче, намного ярче, чем за всю его жизнь в любом из обитаемых миров. Окажется ли он беспомощным перед сиянием свободы? Атон ждал, всматриваясь в него, заставляя свои глаза привыкнуть, прежде чем двинуться дальше.